Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 16 декабря, четверг, 17:17. Его высокопревосходительство, великий фюрер семьи Красной Шапки, самодержавный властелин Южного форта, вассал Зеленого дома и достойный наследник кэш-цивилизации, изволил надраться всмятку. Знаменитый бар Кувалды, тот самый, о неиссякаемом запасе виски которого дикари складывали восторженные легенды, был опустошен. Бутылки валялись по всему кабинету, а некоторые из них периодически вылетали из окна. И следом гремел выстрел. Его высокопревосходительство желал развлекаться. Иногда одноглазый постреливал и по двери. Под влиянием выпитого ему казалось, что к кабинету приближаются заговорщики. В общем, фюрер пребывал в депрессии, причины которой подданным были неведомы. Чего горевать-то? Весь тайный город только и говорит, что о кэш-цивилизации. Дикарям наливают в барах халявные дозы, жалостливо разглядывают. Не жизнь, малина? Тем не менее, фюрер пребывал в отвратительном настроении. Приближенные нарушать его уединение не решались, зато строили смелые планы по устранению самодура. Подозрительные разговорчики начали возникать под утро, когда стало ясно, что пивший всю ночь Кувалда не собирается покидать кабинет, и привели к тому, что наслушавшийся революционных речей копыта набросал список смутьянов и потащился к его высокопревосходительству подписывать указ о казни. Уйбуй прекрасно понимал, что рискует головой. Пребывающий в депрессии вождь мог, не разобравшись, шлепнуть визитера. Но копыта толкала вперед противоестественная для дикаря верность. Твое высокопревосходительство! — проблеял Уйбуй, приоткрывая дверь. Вон! — подкрепление слов фюрер пальнул из дробовика. Иголка и контейнер, оставшиеся ждать десятника этажом ниже, переглянулись и, пробормотав, он сам этого хотел, отправились помянуть командира в средства от перхоти. «Обнаглели, сволочи! Государственным филам мефать! Уфафлю!» Кувалда перезарядил дробовик и принялся расхаживать по кабинету. «Кругом обман! Кругом заговор! Я вас выфифу на фистую вофу. Я вам покажу 10%. Мерзавцы! Измена! У меня как раз список мутьянов заготовлен!» – пропищал кто-то, заставив фюрера остановиться и вскинуть оружие. Единственный глаз Кувалды цепко оглядел помещение, но источника звука не обнаружил. «Прififение или глюк?» Писк не повторился. Фюрер подошел к окну, подумал, допил бутылку и швырнул ее на улицу. Но схитрил. Стрелять по улетающему снаряду не стал, а резко обернулся. Никого. «Лафна, выхафи! Не стану тебя убивать! Тишина! Вот! Лафу фроповик на стол! Выхафи!» Лежащий у двери копыта поднял голову и улыбнулся. «Фюрер, ты тесно-тесно меня убивать не станешь. Тьфу, мля. Я-то фумал прififение какое залетело». Кувалда поковырялся в баре, вытащил последнюю бутылку виски, отвинтил пробку, глотнул и осведомился. «Хрен ли тебе нафа, сывотное?» «Казнительный список принес», — сообщил Уйбуй и приятно улыбнулся. «Там без тебя такие разговорщики идут. Сплошная измена. Народ говорит, что ты в натуре спятил. Не весь, конечно, народ, только некоторые, мля. Я о них как раз...» «У меня фипрессия», — поведал одноглазый. Копыто сделал понимающее, даже сочувствующее лицо, но было видно, что значение слова «депрессия» от него ускользает. «Понимаешь, фрук», — разоткровенничался фюрер после очередного глотка кукурузного пойла. «Врачи говорят, я тонко чувствую мир, а этот, как его, импат, мля!» Уйбую отчего-то показалось, что произнесенное вождем слово имеет отношение к понятию гомосексуализм. И он на всякий случай сделал шаг назад. «Я фусы чувствую. Я переживаю. Не могу спокойно бифучевую сносить. Погофа изменится. У меня фипрессия. Но из тех, чего услышу, фипрессия. Фовшик за окном покапает, а мне тяжело». «Ты высокопревосходительство допился, похоже. Я понимаю, без виски нам никуда. Меру знать надо». Но кувалда не услышал уйбуя. Он погрузился в себя и свою эмпатию. «А как фа-повтава случается, я вообще с ума схожу». «Ты список казнительный, подписы и страдай себе дальше. Я все в натуре улажу». Фюрер с минуту буравил верного копыта взглядом, после чего рыгнул и махнул рукой. «Не понимаешь ты ни черта. Темный, а все из-за тюфов проклятых. Земель нас согнали, запафные леса разорили. Вот и пофла цивилизация кое-каким боком. Чего случилось-то?» Уйбуй догадался, что кувалда немного пришел в себя и решил прояснить ситуацию. «Ты чего в запой ударился? Война, что ли, грядет? Или сасы процентов подолгу подняли?» «Не пофнили, но все равно обманули», – признался фюрер. «Как? А вот так. Опоили меня обманом, заставили подписать бумагу, по которой мы всего 10% контрибуции получим». «Всего 10%? Как я на Рофу в глаза смотреть буфу?» Кувалда покосился на уйбуя. «Бойцы, небось, подсчитывают, поскольку на каждого выфит». «Подсчитывают», — не стал скрывать выходец из народа. «А нехрена подсчитывать раньше времени. Сглазили, мля». Кувалда присосался к бутылке. Копыто почесал в затылке, прикинул, что и как, и поинтересовался. «Ну, а поили это понятно. Это мы народу сказом. А другие условия они тебе предлагали?» «Государственная тайна». «Не хочешь говорить, не надо, я пошел». Уйбуй повернулся к дверям. «Пофашфи», — сдался фюрер. «Прифлагали они фругие условия». «Какие?» «Говорили, фафай, мол, стартовый капитал, оплачивай все расходы. Тогда получишь 80% контрибуции». «И ты отказался?» «Я с тобой уже разок повписался оплачивать расходы», — огрызнулся одноглазый. «Хватит!» С этим заявлением копыта спорить не стал. Ему до сих пор периодически снились кошмары на тему недавних событий, в ходе которых он чудом, по-другому и не скажешь, сумел вернуть взятый у кувалды миллион. «Вкладываться в рискованный бизнес опасно», — глубокомысленно изрек уйбуй. «Ты не вложился? Молодец! Казну семейную сберег. Так народу и сказан». «Хреново мне», — проныл фюрер. «Из-за чего?» «Феник хочу». «Давай банк ограбим». «Нельзя». «Почему?» «Потому что мы сейчас в Рофе как жертвы произвола. Все нас любят и жалеют. А банк ограбим, опять ругать начнут». Кувалда почесал живот. «Фейконтракт, что мне эти живоглосые подсунули, запрещает. Велено нам тихо сифеть». «А мы банк ограбим и скажем, что не мы виноваты, а сюды, потому что они нас с пути истинного сбили. Судьба у нас такая, мля. Тюфы только и шут, чтобы мы облажались. Так фа, они всем покажут, что мы разбойники. Контрибуцию платить не станут. Фа еще и нас порежут». «А если не банк, а склад какой-нибудь?» «Умный ты, как вобла на крючке». Дикари помолчали. Фюрер допивал бутылку. Копыто, поразмыслив, вытащил из кармана фляжку и поддержал почин руководства. Некоторое время в кабинете слышалось лишь свистящее досасывание. Обидно, что цасы нашими руками наш цар себе загребают. Вернулся к печальной теме Кувалда. Надо придумать что-нибудь, чтобы в эту волну влезть. Ты чего, на море собрался? Нет. А что за волна? Какую сасы гонят? Понял. Выпили еще по чуть-чуть. Экономно. Потому как и во фляжке, и в бутылке оставалось совсем немного живительной влаги. Весь тайный город о нас говорит. И все нас залеют. Протянул копыта. Правильно? Ну? А мы, получается, не при чем. Правильно? Только 10% получим, если тюфы контрибуцию заплатят. Нам этого мало? Мало. Мало, подтвердил одноглазый. Я больше хочу. Так если все нас залеют, давай попросим. Родил гениальную идею Уйбуй. Смелая мысль. Невозможная для привыкших к мародерству и грабежам дикарей, не сразу нашла путь в голову великого фюрера. «Всего попросим». «Денег?» – пояснил копыта. «У кого?» «У всех!» «Сказы, мол, залость – это круто, но нужны наличные». «Ну ты фиот, копыта!» «Как ты сказал?» «Попросим феник?» «Ага, попросим?» Ну, в ногах валяться не станем, а сказом. Мля, если вам нас так жалко, хрен ли бабло зазымаете? А ведь это и фея, подался вперед фюрер. И банграфить не нафа. Концепт, мля, я всегда говорил, что я умный.